Беломор сидел на бетонной урне, а с другой стороны ворот лежал на пьедестале чугунный лев. Беломор догадывался, о чем думает лев. С момента отливки этот лев думал одну думу. Почему он не произведение искусства? Кто заказал 5000 чугунных львов? Кто расставил их на планетах у санаторных ворот? Кто одобрил? Кто не остановил? Наконец он увидел стабилизатора, а рядом с ним человека, заросшего бородой. Беломор слез с урны и помахал человеку рукой. Стабилизатор вел человека, разгребая ему дорогу в гремучих пишущих машинках. — Вот и все, — обрадовался Беломор. Он спас человека. Человеку было плохо, его спасли. Не имеет никакого значения, что человека спасли на свалке. Спасти человека со свалки не менее благородно, чем из тайги. Какая разница, откуда спасать человека? Был бы человек, а откуда спасать найдется. Беломор хотел броситься навстречу этому Робинзону и обнять его, но космические обычаи требовали суровости. Беломор спросил: — Кто вы? Назовите свое имя. А человек ответил: — Привет, Бел. Только тебя мне здесь и не хватало. — Март, — опешил Беломор. — Коллега, значит, это я тебя спасаю? — Это еще вопрос, кто кого спасает, — ответил инспектор Март, разглядывая беломорский дубовый веник. — Ты что, в баню собрался? — Да нет, так, — смутился Беломор и швырнул веник в урну. — Ясно. Следуй за мной, коллега, и не отставай. И Беломор погреб вслед за инспектором Мартом в каком-то очередном барахле. Стабилизатор расчищал дорогу. — Март, а ты чего здесь? — Охотился, — буркнул тот. — На кабанов? — На каких кабанов? — На дикого робота, — инспектор сплюнул. — Все, пришли. — Куда пришли? Тут же одни вагоны. — В вагоне и живу. Второй месяц. Он каждому выделяет по вагону. Кого поймает, тому вагон. Вот он попарится и тебе выделит. — Кто попарится? — Дикий робот. Кто же еще? Беломор уже не знал, о чем спрашивать. Откуда-то опять появился совок и очень вежливо сказал: — Хозяин приветствует вас на дальней свалке. Не уходите далеко, вас скоро вызовут. — Поздравляю! — усмехнулся коллега Март. — Вот и ты при деле. Дикий робот парился в герметичном банном вагоне. Чистая ветошь и железная щетка были наготове. Первый заход — внешний осмотр. Сначала смахнуть пыль, потом обтереться бензином и счистить железной щеткой старую краску, сантиметр за сантиметром обнажая металл. «Конечно», — подумал дикий робот, — «можно для скорости облить себя бензином и подпалить, ну, чтобы краска сгорела. Но куда спешить? Железной щеткой приятней. Потом отшлифовать себя наждаком до матового блеска. Сегодня удачный день», — думал дикий робот, орудуя щеткой. «В ловушку попались еще один человек и один робот. Они всегда почему-то ходят парами. Человека зовут стабилизатор. Значит, он что-то там стабилизирует. Красивое имя, интеллигентная профессия. Пусть отдыхает. А с другим, которого зовут Беломор, надо побеседовать. Он, дикий робот, очень удачно придумал ловить роботов на сигнал СОС. Верная приманка. Идут спасать человека и попадаются. Конечно, с этими протоплазменными роботами много возни. Нужно устраивать им утепленные вагоны и 3 раза в день кормить биоорганикой. Но так уж они устроены, и тут ничего не придумаешь. Свое они отдают сполна, а за ними нужен уход. — Ну что, шеф, внутренний осмотр? — спросил инспектор Март, входя в вагон с инструментами. — Пожалуй. Дикий робот раскрылся и только с наслаждением вздыхал, когда инспектор притрагивался раскаленным паяльником к проводам. — Полегче, полегче, — сказал дикий робот. — Второй заход — внутренний осмотр для души. Нервишки расшатались. Их нужно перебрать горяченьким паяльником. Вот так, вот так. Старые подтянуть, заменить, контакты зачистить. Ух, аж дрожь по телу. Где ослабить, где повернуть гаечку? Каплю-другую масла в шарнирчики, чтобы не скрипели. Хорошо. А сейчас можно поговорить с роботом Мартом. Большой философ. Как там наш новичок? О ком бы? Спросил Март. О человеке, естественно. Не поврежден ли? Не устал ли? Чем он сейчас занимается? Все в порядке. Он стабилизирует, отвечал Март, ковыряясь в недрах дикого робота. Прекрасные занятия. Можете назначить его главным архитектором дальней свалки. У него есть склонности. — Такие орлы мне нужны, — обрадовался дикий робот. — Мы с ним сработаемся. На свалке всегда найдется работа. Посмотри, какая красота вокруг. Какое нагромождение металла и всевозможных химических элементов. Наша свалка напоминает мне периодическую систему. Это сравнение мне кажется удачным. Какие формы! Ты был на кладбище звездолетов? Сходи. Каких там только нет. Совок покажет тебе дорогу. Поэтическое место. Я отправлюсь туда на уикенд. Беру с собой только маленький плетеный контейнер с инструментами и запасными аккумуляторами. Я вдыхаю сладкий запах вековой пыли, соскабливаю кусочек засохшего битума, скатываю его в шарик и нюхаю. Потом сажусь на треснувший радиатор, отдыхаю и вслушиваюсь. Космос заполнен звуками. Где-то с шелестом распрямляется пространство, щебечут магнитные волны, огибая черную дыру. Кто-то тихо зовет на помощь. Свет далекой звезды пробивается сквозь первичную пыль. И я думаю, что когда-нибудь наша свалка сконденсируется в самостоятельную галактику, что из этого прекрасного исходного материала возникнут новые звезды. Ты не согласен? — Почему? — ответил инспектор Март. — Можно пофантазировать дальше. У звезд появятся планеты, на этих планетах вырастет новое поколение автомобилей и тепловозов, стальные рельсы новой цивилизации побегут куда-то, телевышки вымахают из-под земли, на бетонных столбах распустятся электрические кроны и так далее. И, наконец, вершина всего — цельнометаллический человек, еще более совершенный, чем вы, шеф. — Это неудержимый эволюционный процесс, — мечтательно сказал дикий робот. — А что шеф думает о биологической эволюции? — Я понимаю тебя, — задумался дикий робот. — Тебя волнует судьба твоего вида. — Что ж, мои потомки выведут биороботов. Ваш вид имеет право на существование. Но вы, как и сейчас, будете подчинены трем законам Азимова. Вы никогда не сможете причинить вред человеку. Кстати, где наш новый робот?